Все сидите, да? Все разговоры разговариваете? А там, в саду, между прочим, на клумбе, щенок с голоду умирает. Взгляды всех присутствующих обратились к Карлуше, и на некоторое время в библиотеке воцарилось молчание. «Какой еще щенок, Карлуша?» – опомнилась первая Банечка. «Если тебе наши разговоры не интересны, можешь в них не участвовать. Ну зачем сочинять всякие ужасы?» «А я ничего не сочиняю. Маленький такой щенок, глупенький, немножко трусливый и очень, очень одинокий и несчастный», – отчетливо произнесла ворона. Несколько минут друзья обдумывали слова Карлуши. На этот раз первым тишину нарушил Лешиков. Он быстро объяснил Насте, что именно рассказала ворона, и скомандовал. «А ну-ка, Мурзик, что там у тебя в миске осталось мясного? Срочно неси на клумбу, а мы сейчас же все идем к щенку». Мурзик вздохнул и ничего не сказал в ответ, но, направляясь к двери, подумал. «Да, быть голодным тяжело. Бедный щенок. Только вот, не придется ли мне теперь всегда делиться с ним куриной печенкой и всякой другой вкусной едой?» И кот скрылся за поворотом на кухню. А друзья направились в сад. Впереди бежали мыши, за ними деловито шагал Лешиков, он держал кончик Настиной палочки, с которыми обычно ходят слепые, чтобы помочь девочке идти за ними. Когда они вышли из дома, шествие возглавила Карлуша. Ворона летела впереди и с важным видом указывала то место, где сидел щенок. В хвосте длинного шествия, значительно отставая от всех, плелся Мурзик, неся в зубах толстую сардельку. По виду кота было ясно, что ему очень жаль расставаться с сарделькой. Про себя он думал. Ему-то легко быть добрым, этому Лешику. Ему еда почти безразлична. Съест крошку и уже сыт. А я мало того, что дружу с мышами, так еще теперь должен собак кормить. Ну, виданное ли это дело для кота? Противоречивые чувства боролись в душе Мурзика. С одной стороны, сардельку было действительно жалко, а с другой, все-таки хотелось помочь голодному щенку. Да и в глазах товарища он боялся увидеть презрение и насмешку над его, Мурзиковой, жадностью. Пересиливая себя, Мурзик все же решил поделиться едой с неизвестным псом. «Чего только не сделаешь ради дружбы», – вздохнул кот, принимая окончательное решение. «В конце концов, дружбу потерять легко, а вот приобрести сложно. Куда сложнее, чем новую сардельку. Да и мало ли еще что может сделать со мной за отказ этот волшебник Лешиков». «Ну, так где же этот голодный щенок?» – спросил Лешиков ворону. «Да здесь он, здесь!» – прокаркала Карлуша. «Я ж говорила, что он очень трусливый. Вот и спрятался, наверное, в траве. Ну, вылезай», – продолжала она, добродушно обращаясь к щенку. «Я привела к тебе своих друзей». Сначала из травы показался черный носик и осторожно понюхал воздух. Затем медленно высунулась мордочка, поблескивая лукавыми глазками-пуговками. Щенок внимательно осмотрел прибывших и, убедившись, что ему ничто не угрожает, вылез из травы. Его спинка была серо-коричневого цвета с черной полоской посередине, а на лапках светлели белые носочки. На грудке щенка красовался белый треугольничек, словно аккуратный и нарядный галстук. «Да ты не бойся, мы тебя не обидим», — ласково сказал Лешиков. «Ты лучше скажи, откуда ты взялся и как попал в наш сад?» «Я пролез через дырку в заборе, но, объевшись овощами и всякими травками, не смог пролезть обратно. так и прожил у вас во дворе несколько дней», – проговорил щенок очень тихо, все еще настороженно оглядываясь и прижимаясь к земле. В это время к друзьям подошел Мурзик. Инстинктивно по-кошачьи он распушил хвост, выгнул спину и зашипел на щенка, отчего бедняга только крепче прижался к земле и задрожал со страху. Лешиков нравоучительно сказал: «Знаешь, Мурзик, солидному коту как-то не к лицу пугать маленьких. Да и не гостеприимно это». «Вот-вот, и я того же мнения», – авторитетно подтвердила его слова ворон. «Агрессивность никого не красит, да еще по отношению к испуганным и голодным. Лучше отдай щенку еду», – уже приказным тоном заявила Карлуша. Мурзик подошел к малышу, понюхал его и положил рядом с ним сардельку. «Не сердитесь, ребята», – промурлыкал он. «Это я так, не со зла, просто инстинкт сработал». «Я ведь все же какой-никакой, я кот, а он собака, хоть и маленькая. А на самом деле я ничего против этого щенка не имею. Кстати, мы все обращаемся к нему, щенок да щенок, а у него, может, имя есть». «Как тебя зовут и где твои хозяева?» — припищала тут же Банечка. От этого вопроса щенок, повеселевший было при виде еды, опять чуть не заплакал. Он свесил ушки, наклонил голову и очень грустно ей покачал.